Привет, друзья! Новая серия «Котов воителей» теперь выходит два раза в неделю, по средам и по субботам, на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новинок. А сейчас поставьте лайк этому видео, если вы любите «Котов воителей». И давайте слушать продолжение истории. Эрин Хантер. Коты-воители. Рассвет. Глава 15. Листвичка выскочила с другой стороны туннеля, проложенного под гремящей тропой. Ежевика и Белочка, поддерживая с двух сторон огнезвезда, выбрались следом. После темноты туннеля неяркий солнечный свет ослепил Листвичку, и она невольно зажмурилась. Когда ее глаза привыкли к свету, она смотрелась и увидела сумрачных котов, лежавших на узкой полоске травы, которая тянулась вдоль опустевшей гремящей тропы. Алоцветиковы котята списком копошились вокруг матери. Перышко, оставшееся без своих целебных трав, беспомощно сновало от одного кота к другому. А Чернозвезд молча смотрел на свое племя, как будто все еще не мог поверить в случившееся. Его белая шкура была заляпана кровью. Между когтей на черных лапах застряли щепки и кусочки коры. Над ухом у Листочки раздался хриплый голос Огнезвезда. «Все целы!» «Тебе лучше лечь!» — всполошилась целительница. «Тут нет чудищ!» Так что можно спокойно передохнуть. «Нельзя долго оставаться на открытом участке», — нахмурился Ежевика. «Но нам нужно отдохнуть перед дорогой», — не уступала Листвичка. Звездный луч, прихрамывая, подошел к Огнезвезду. «Что с ним?» — глухо спросил он. «Он ранен?» «Он потерял одну жизнь под упавшим деревом», — ответила Листвичка. Звездный луч закрыл глаза и содрогнулся. «Я поведу своих воинов домой!» — крикнула невидимка с дальнего края лужайки. Речные коты уже сгрудились возле нее, готовые к походу. «Может быть, вы поможете нам проводить сумрачных котов до нагретых камней?» — попросил Ежевика. «При чем тут нагретые камни?» — подозрительно сощурился Чернозвезд. «С какой стати нам туда идти?» «С такой, что теперь мы там живем», — хмуро бросил Ежевика. «Наш старый лагерь наводнен двуногими. В нагретых камнях хватит места для всех, а пепелица сможет заняться вашими ранами». «Можно подумать, вам есть куда идти», — фыркнула про себя Листвичка, грустно глядя на сумрачных котов. В лесу почти не осталось мест, не захваченных двуногими. «Хорошо», — тут же согласилась невидимка. «Мы проводим вас до нагретых камней, раз вы решили пригласить туда племя теней. Вы, конечно, вправе принять любое решение, но знайте, что речное племя не собирается давать приют бездомным. Мы будем патрулировать свои границы и смотреть во все глаза», — выскочил вперед Коршун. И тут Белочка не выдержала. Выскочив вперед, она в бешенстве посмотрела на Коршуна и прошипела. «Нашел время говорить о границах! То, что происходит в лесу, касается всех племен! Ясно тебе?» Ежевика недовольно посмотрел на нее, призывая вести себя сдержаннее. «Племя теней не станет переступать ваши границы», — пообещал он. «Очень надо!» — фыркнул Чернозвезд. Ежевика снова обернулся к Листвичке. «Когда мы сможем выступить?» Целительница замялась, но Огнезвезд решительно поднял голову и объявил. «Я уже набрался сил. Можем отправляться». «Перышко!» — окликнула Листвичка целителя племени теней. «Все твои воины смогут дойти до нагретых камней?» «Если идти не спеша, то дойдем», — отозвался щуплый котик. Листочка подняла голову, взглянув на небо. Огненный шар солнца медленно сползал за вершины деревьев. Нужно постараться успеть до наступления темноты. С тревогой шепнула она ежевике. Иначе будет очень холодно. Как бы нам котят не застудить. Я понял, кивнул лобастой головой ежевика. Мы хорошо отдохнули, так что можем идти. Пока коты бежали по лесу, на небе появились тучи и заволокли садящееся солнце. «А Лацветик?» – спросила Листвичка, замедляя шаг возле ковыляющей кошки. «Как твои котята?» А Лацветик по очереди оглядела своих троих малышей, которых несли самые сильные воины, и серьезно ответила. «Они целехоньки, только слегка поцарапаны. В нагретых камнях мы их как следует вылежем и приложим к ранам ноготки», – пообещала Листвичка. Невидимка шла рядом со звездным лучом и поддерживала его, когда он спотыкался. Бурый нес в пасти одного из золоцветиковых котят. А Карнаух подгонял оруженосцев из племени теней, то и дело пихая их носом, чтобы не отставали. «Поглядеть со стороны так и не скажешь, что мы все из разных племен», улучив момент, шепнула Листвичка на ухо сестре. Белочка кивнула. «У нас во время путешествия тоже так было!» Но как только коты вышли на каменистую равнину перед нагретыми камнями, старые трения между племенами вновь взяли свое. Сумрачные коты побрели к скалам, а речные коты резко остановились под деревьями. Бурый положил котенка возле лапы Лацветика и отбежал к грозовым котам, которые уже начали медленно взбираться наверх. Звездный луч улегся у подножия скалы. Видимо, силы совсем оставили его. Одноус, Карнаух и Грачик бросились к своему предводителю и столпились вокруг него. «Как дела?» – завопила Белолапка, со всех ног бросаясь к Яролике. Она с размаху прижалась к ней, зарылась носом в материнскую шерсть и постояла, вдыхая родной запах. Потом отпрянула назад и взвизгнула. «Ой, ты ранена! У тебя кровь!» «Это просто царапина, глупышка!» — ласково успокоила ее Яролика. «Вы живы!» — Клоди выскочила из-под каменного выступа и побежала к котам, а маленький березовик неуклюже заковылял следом за своей приемной мамой. Домашняя кошка подбежала к Листвичке и потерла щекой о ее шею. Из детской показалась тростинка и испуганно обвела взглядом сгрудившихся под скалами котов. «Что случилось? Что плохого?» «Все хорошо», — пробурчал ежевика, прокладывая себе дорогу сквозь толпу. «Все живы, и это главное». «Слава звездному племени!» — закрыв глаза, прошептала королева. Из пещерки старейшин неуклюже выбралась Белоснежка. «А Огнезвезд-то где? Почему его не видно?» «Я здесь!» — выдавил из себя Огнезвезд и сделал несколько шагов навстречу племени. От Листвички не укрылось, что отец все еще дрожит от слабости. Поэтому она поспешно вышла вместе с ним. «Огнезвезд потерял жизнь», – прошептала она Белоснежке. Пепелица уже выбралась из своей ложбинки и взволнованно хромала к вернувшимся. Увидев предводителя, она очень долго смотрела на него, а потом подняла глаза к темнеющему небу, на котором уже начали появляться редкие холодные звезды. «Теперь звездное племя знает, что творится в лесу», — пробормотала она, но так тихо, что ее услышала только Листвичка. «Ну, что там с лагерем племени теней?» — с любопытством спросила Белоснежка. «Вам удалось его отстоять?» «Неужели ты думаешь, что коты могут одолеть чудищ?» — горько усмехнулся Огнезвезд. «Мы ничего не смогли поделать. Только помогли сумрачным воинам спастись из лагеря до того, как в него ворвались чудовища». «И они разрушили лагерь?» — ахнула Белоснежка. Там ничего не осталось, кроме поваленных деревьев. Потерял терпение Чернозвезд. У нас больше нет дома. Здесь вы будете в безопасности. Повернулся к предводителю племени теней Огнезвезд. На миг в глазах Чернозвезда промелькнуло что-то похожее на облегчение. Он резко повернулся к целителю и коротко приказал. «Что ты стоишь, перышко? Позаботься о своих товарищах!» Щуплый котик проворно забегал от одного воина к другому. Вот он быстро наклонился, обнюхал алоцветика и принялся торопливо вылизывать ее шерстку. «У тебя в шкуре полно застрявших щепок!» – пробурчал он, на миг отрываясь от своего дела. «У звездного луча глубокая царапина на лапе!» – сполошился Одноус. «Нужно обработать ее, чтобы не было заражения!» Пепелица грустно обвела глазами перепачканных кровью и грязью котов. «Сделаем все, что сможем!» Она решительно обернулась к Листвичке. «Главное, чтобы хватило трав!» Листвичка услышала чьи-то быстрые шаги за спиной и, обернувшись, заметила Коди. Глаза домашней кошки были полны страха. «Как много раненых!» – прошептала она. «Зато все живы!» – попыталась приободрить ее Листвичка. Она сунула лапу в расселину и вытащила оттуда сверток с целебными травами. «Ты не могла бы помочь мне вытаскивать занозы?» «Ну, конечно! Я много чего умею!» – заверила Коди и пошла к сумрачным котам. Березовик неуклюже заковылял следом за ней. «Это домашняя кошка умеет исцелять?» – недоверчиво нахмурился Чернозвезд. «Все в порядке», – поспешила успокоить его Листвичка. «Она знает, что делать!» И это была чистая правда. Для начала Коди ласково лизнула каждого напуганного трясущегося кота. А потом занялась их занозами и ранами. Березовик вертелся тут же, отвлекая и забавляя раненых. Листвичка снова робко засунула лапу в трещину. Лекарств было мало, и она очень опасалась, что их не хватит на то, чтобы сделать припарки каждому раненому. К ее приятному удивлению, запасов оказалось больше, чем она рассчитывала. Листвичка вытащила горсть ноготков, просунула лапу глубже и стала шарить в поисках ягод. Пепелица незаметно подошла к ней сзади и посмотрела на кучу лекарств. «Пока вас не было, я сходила в наш старый лагерь и принесла столько трав, сколько смогла дотащить», — пояснила она. Потом повернулась и взглянула на сумрачных котов, которые лихорадочно метались по склону, затравленно оглядываясь по сторонам. «Сначала займись нашими гостями», — приказала целительница ученице. «У них очень много пострадавших. Перышко один не справится. А я возьму на себя звездного луча и наших воинов». «А что, если Чернозвезд откажется от моей помощи?» — замялась Листвичка. Предводитель племени теней сидел в окружении своих старейшин и мрачно смотрел на Коди, которая вылизывала очередного малыша. «Но ты же убедила его принять помощь Коди!» — невесело улыбнулась Пепелица. «Но Коди не грозовая кошка!» — заспорила была Листвичка. Пепелица сузила глаза и сурово посмотрела на свою ученицу. «Чернозвезд не дурак, моя дорогая. Он знает, что его коты нуждаются в помощи. И хватит разговоров, ясно?» Листвичка кивнула. Собрав все свое мужество, она пошла к целителю сумрачных котов и громко спросила перышко. «Можно я помогу тебе?» Щуплый котик ответил ей взглядом, полным облегчения и признательности. Но не успел он даже пасти раскрыть, как Чернозвезд вздыбил загривок и холодно уставился на ученицу. «Спасибо, но мы пока в состоянии сами позаботиться о своих котах». «Но вы же приняли помощь Коди!» — не сдавалась Листвичка. «К тому же у меня есть целебные травы». «Без тебя обойдемся», — отрезал Чернозвезд. Листочка нервно выпустила когти, разрываясь между долгом целительницы и уважением к желанию предводителя. Но тут перышко вдруг тихо сказал: «Нам не обойтись без целебных трав, Чернозвезд». Чернозвезд возмущенно прижал уши к голове и зашипел. Но перышко не дрогнул. «С помощью листвечки я гораздо быстрее смогу оказать помощь раненым». Чернозвезд раздраженно дернул ушами и сплюнул. «Делай, как знаешь». «Можно я тоже помогу?» — робко приблизилась к ним Мотылинка. «Невидимка мне разрешила». «Еще одна», — хмыкнул Чернозвезд. «Ну что ж, помогай, раз пришла», — пробурчал он и отвернулся. «Спасибо, Мотылинка», — шепнула Листвечка. Она пододвинула подруге свой сверток с травами и понеслась к трещине в камне за новыми лекарствами. Пепелица все еще была там и деловито размачивала слюной разжеванные в кашу дубовые листья. «Вот, теперь готово», — довольно пробормотала она. «Я тут немного оставлю. Приходи, когда понадобится». Листвечка набрала целебной смеси и отнесла ее перышку, который внимательно осматривал лохматую шерсть макроуса. «Когда вытащишь занозу, потри больное место вот этой кашицей», — велела Листвечка. «Пепелица говорит, это очень хорошо помогает против заражения». Она быстро обвела глазами сумрачных котов и спросила: «С кого посоветуешь начать?» «У стариков раны заживают хуже, чем у молодых. Так что займись ими», — не поворачивая головы, посоветовал перышко. Листвечка подошла к валуну, который, закатив глаза, растянулся на земле возле макроуса. Вежливо кивнул старому воину, она наклонилась и стала лизать его грязный бок. Старый кот судорожно задышал, когда она ухватилась зубами за занозу. Но Листвечка быстро справилась с делом и принялась натирать больное место дубовой кашицей. Потом работа пошла легче. Листвечка одного за другим осматривала котов, замазывала им раны и вытаскивала занозы, так что вскоре у нее даже лапы заныли от усталости. Когда луна ярко засверкала на потемневшем небе, Листвечка подняла голову и быстро нашла глазами отца, лежавшего на вершине скалы. «Коди, будь добра, закончи без меня», — попросила она подругу. «Тут остались всего двое оруженосцев. Ты легко справишься. Я хочу пойти взглянуть на отца». «О чем разговор?» — фыркнула Коди. «Беги скорее». Огнезвезд лежал возле песчаной бури и молча вылизывал кровь, засохшую у него между когтями. «Как ты?» — шепотом спросила Листвечка, дотягиваясь носом до его носа. «Отлично», — проурчал отец. Глаза его смотрели ясно и даже немного весело. «Правда?» — Листвечка так и впилась в него взглядом. При всей своей близости к звездному племени она совсем не представляла, что значит потерять жизнь. «Ты разговаривал со звездными предками? Они сказали тебе, что мы должны покинуть лес?» «Нет», — устало покачал головой Огнезвезд. «Они сказали, чтобы я возвращался обратно и защищал свое племя. Так я и поступлю». Листвечка услышала за спиной голоса речных воинов и резко обернулась. «Мы возвращаемся в свой лагерь», — поклонившись Огнезвезду, объявила невидимка. «Но знай, что мы не останемся безучастными к судьбе леса. Речное племя понимает, что настало время оставить лес». Листвечка затаила дыхание. Судьба четырех племен вдруг представилась ей тонкой паутинкой, которая может порваться от любого дуновения ветерка. «Наверное, вы тоже заметили, что река пересыхает», — продолжала невидимка. Из толпы сумрачных котов вышел вперед Одноус. «Это все двуногие», — угрюмо буркнул он. «Они изменили русло реки. Наши воины видели, как они копали огромные рвы вокруг ущелья. Это все для того, чтобы отвести воду и осушить реку». Невидимка снисходительно кивнула головой, давая понять, что причина обмеления реки ее нисколько не интересует. Пятнистая звезда сказала, что если лагерь сумрачного племени будет разрушен, значит и речным котам настало время взглянуть правде в глаза. «Двуногие наступают!» Она с вызовом подняла голову и посмотрела на огнезвезда. «Речное племя готово покинуть лес вместе со всеми!» Листвичка так и обмякла от облегчения. «Значит, огнезвезд все-таки добился своего, и четыре племени вместе покинут лес!» Она обернулась, чтобы поделиться своей радостью с Белочкой, и испуганно распушила загривок. Ее сестра, расширенными от ужаса глазами, смотрела на ежевику. «В чем дело? Разве не этого так настойчиво добивались вернувшиеся в лес избранники звездного племени?» Огнезвезд рывком поднялся с земли. Глаза его засверкали от радости. «Одноус, передай своему племени, что грозовые речные воины готовы отправиться в путь вместе с вами. Мы идем к месту, где тонет солнце». Он обернулся к Чернозвезду. «Племя теней идет с нами?» Чернозвезд, как всегда, замялся. Но Огнезвезд больше не собирался терять время на глупые разговоры. «Неужели после сегодняшнего кошмара вы по-прежнему рассчитываете мирно устроиться под боком у двуногих?» — прошипел он. Чернозвезд нехотя кивнул головой. «Племя теней пойдет вместе с вами», — проворчал он. «Что же нам еще остается? Теперь у нас нет ни дома, ни угодий для охоты». Огнезвезд поднял голову, и голос его зычным эхом прокатился по скалам. «Мы выступаем с рассветом!» Со всех сторон послышались одобрительные крики. Листвичка невольно встрепенулась, поддавшись общему воодушевлению. Чем бы ни грозило им путешествие, куда бы оно ни привело, все равно это было лучше, чем оставаться среди двуногих и чудищ, которые с каждым днем подступали все ближе к их последнему приюту. Листвичка посмотрела на Коди, которая деловито занималась ранеными. «Нужно как можно скорее проводить ее домой. Завтра утром будет уже поздно». «А куда идти-то?» — первым спросил Карнаух. И его вопрос, подхваченный десятками голосов, мгновенно облетел толпу. Огнезвезд вопросительно посмотрел на ежевику. Но полосатый воин уткнулся носом в землю, а Белочка, зажмурившись, прильнула к его боку. Листочка удивленно склонила голову к плечу. «Что это с ними такое? Почему они ведут себя, как неопытные оруженосцы, которых спросили, где лучше охотиться на землероек?» «Вы же знаете, что мы до сих пор не получили никакого знака», — начал ежевика. Каждое слово давалось ему с огромным трудом, словно ему приходилось вытягивать из себя, как колючку из лапы. «Поэтому мы точно не знаем, куда идти. Но мы можем пойти к месту, где тонет солнце». «Может быть, мы получим знак уже в пути?» — с надеждой в голосе перебила его Белочка. «Если же нет, то мы снова разыщем полночь и расспросим ее». «И как мы доберемся до этого вашего места, где солнце тонет?» — грубо перебил Чернозвезд. «Мы шли двумя разными путями», — начал ежевика, но вдруг замолчал и неуверенно покосился на Белочку. «И вы не можете решить, каким лучше идти?» — пришел ему на помощь Огнезвезд. «А как же нам быть?» «Мы», — снова начал ежевика, — «давайте сначала дойдем до высоких скал», — выдавил он наконец. «Все-таки там мы будем подальше от двуногих». «Отличная мысль», — согласился Огнезвезд. «Значит, встречаемся на рассвете у границы племени ветра». Невидимка и звездный луч молча кивнули. «Итак, решено!» — радостно воскликнул Огнезвезд и обернулся к предводителю племени теней. «Я предлагаю вам сегодня переночевать вместе с нами на нагретых камнях», — продолжил он, тщательно подбирая слова, чтобы ненароком не оскорбить самолюбие заносчивых сумрачных воителей. «Вы сможете передохнуть и набраться сил, а завтра с утра выйдем вместе». Его тактичность возымела успех. «Мы остаемся», — величаво склонил голову Чернозвезд. «Хм, можно подумать, они оказали нам великую честь», — негромко фыркнула Медуница. «Интересно, где бы они ночевали, если бы мы выгнали их?» «Но мы будем спать в стороне от грозового племени и выставим часовых на ночь», — рявкнул Чернозвезд. «Как тебе не стыдно, Чернозвезд?» — не выдержала невидимка. «Грозовые воины только что спасли жизнь твоему племени! Надо быть сумасшедшим, чтобы решить, будто они решили напасть и истребить вас во сне!» «Кто их знает?» — проворчал себе под нос Чернозвезд. «А ты не торопись меня попрекать, ясно?» «Еще посмотрим, согласится ли твоя предводительница отправиться в путь вместе с нами». Листвичка презрительно скривила губы и покосилась на сестру, но Белочка уже давно не прислушивалась к общему разговору. Отвернувшись от котов, она с каким-то непонятным страхом смотрела в сторону леса. Сейчас она выглядела совсем маленькой и беззащитной, а Листвичка впервые за последние дни подумала о том, что ее храбрая сестра всего лишь ученица. Разве ей по силам увести лесные племена в неизвестные земли, к новому дому? Листочка тихонько подошла к сестре и остановилась рядом. «Что с тобой?» «Ничего. Просто я все время надеялась, что нам пошлют знак. Звездное племя сделает это, когда будет нужно». Белочка повернулась и твердо посмотрела в глаза сестре. «Ты права! Мы должны довериться звездному племени и твердо знать, что и без всякого знака предки-воители всегда прибудут с нами и станут оберегать нас в долгом пути!» Листочка отвела глаза. Ей тоже хотелось бы в это верить. Но разве можно запретить себе думать? Племя теней даже накануне гибели своего лагеря не получила никакого знамения от предков. Целое племя спаслось лишь благодаря счастливой случайности и благородной помощи соседей. Звездные предки когтем не пошевелили для того, чтобы предотвратить беду. Страшно подумать об этом, но еще страшнее ослеплять себя пустой надеждой. Если лесные коты хотят выжить, им придется полагаться только на самих себя. Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашают стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец, и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 16. Густые тучи затянули ночное небо, и Листвичка зябко поежилась, спускаясь по холодным камням. Сырой ветер не предвещал ночных заморозков. В воздухе пахло приближающимся дождем. Почти все коты уже спали. Племя теней, как и обещал Чернозвезд, расположилось у самого края нагретых камней, подальше от грозовых воинов. Листвичка и сама еле шевелилась от усталости, но прежние страхи и мысли о предстоящем походе не давали ей покоя. Она поняла, что все равно не уснет, и решила пойти в лес. Даже сейчас, в сезон голых деревьев, лес был полон жизни, и терпкий аромат, размытый дождями земли, мгновенно успокоил маленькую целительницу. Листвичка задумчиво побрела в заросли, как вдруг кто-то окликнул ее из темноты. «Листвичка!» Обернувшись, целительница увидела Коди, стоявшую в гуще сухих папоротников. «Коди?» – удивилась она. «Что ты тут делаешь?» «Я хотела тебе кое-что сказать», – замялась домашняя кошка и смущенно царапнула землю коготками. «Что? Все еще не понимая, переспросила Листвичка. «Я ухожу», — просто ответила подруга. Листвичка едва сдержалась, чтобы не крикнуть. «Нет, не уходи! Останься!» Но она сдержала себя и, вытянув шею, молча дотронулась носом до кончика уха подруги. «Эта жизнь не для меня. В ней слишком много смертей и опасностей», — сбивчиво продолжала Коди. «Я была счастлива со своими домочадцами, и они скучают без меня. Я и подумать не могла, что так надолго задержусь у вас. Просто сначала я боялась оставить Березовика, а потом ты начала привыкать к свободе», — перебила ее Листвичка. Почему-то ей вдруг ужасно захотелось напомнить подруге, от чего она отказывается, выбирая спокойную жизнь в тепле и сытости. «Наверное», — не стала спорить Коди. «Но сегодня я поняла, как непрочна ваша свобода. Вы вынуждены сражаться за каждый свой шаг, за все на свете, за еду, за укрытие, за жизнь». Она виновато покачала головой. «Я другая, Листвичка. Я хочу твердо знать, что каждую ночь у меня будет крыша над головой и полная миска еды». «Хочешь, я провожу тебя до дому?» – предложила Листвичка. «Огнезвезд ведь обещал выделить тебе отряд». Коди отрицательно покачала головой. «Сейчас в лесу все спокойно. Чудища по ночам спят. А тебе лучше отдохнуть перед долгим путешествием». Она обернулась и посмотрела на темные очертания нагретых камней. «Благодари от меня Огнезвезда за его гостеприимство». Листвичка грустно прильнула щекой к ее щеке. Коди зажмурила глаза и вздохнула, а потом выпрямилась и подняла голову. «Я попрощалась с Березовиком. Тростинка снова начала есть, так что теперь она сможет сама его кормить». «Спасибо тебе за все, что ты сделала для меня в гнезде двуногих», — еле слышно прошептала Листвичка. «Я тоже буду скучать. Я постараюсь что-нибудь разузнать о Крутобоке», — пообещала Коди. «Если я его увижу, то обязательно передам, куда вы пошли, чтобы он мог разыскать вас». Теплый язык домашней кошки в последний раз пробежал по уху Листвичке. «Прощай, Листвичка», — прошептала она. «Удачи тебе». «Прощай, Коди». Листвичка стояла и смотрела вслед уходящей подруге, а сердце ее щемило от тоски и сожаления за то, что ей так и не удалось убедить ее остаться. Но тут папоротники снова всколыхнулись, и перед вздрогнувшей от неожиданности Листвичкой появилась медуница. «Коди ушла домой?» «Она сказала, что двуногие будут скучать без нее», — нехотя ответила Листвичка. «Я слышала», — кивнула медуница. «Ты расстроилась?» «Еще бы!» Листвичка инстинктивно распушилась, ожидая, что медуница сейчас скажет что-нибудь обидное о домашних кошечках, которым не сладко пришлось в вольном лесу. Но к ее изумлению подруга лишь жалобно выдохнула и опустила глаза. «Давай останемся ночевать прямо здесь», — робко предложила она. «Это ведь все-таки наша последняя ночь в лесу». У Листочки на глаза навернулись слезы. Неужели она больше никогда не будет спать под этими деревьями? Ей вдруг отчаянно захотелось броситься на землю, зарыться носом в палую листву и забыть обо всем, что произошло за последние месяцы. Как они смогут навсегда покинуть лес, даже если не знают, куда идти? Но ничего этого она не сказала. Следом за медуницей она молча вошла в папоротники и помогла как следует примять ломкие стебли, чтобы получилось большое уютное гнездышко, в котором можно было устроиться вдвоем. Когда она улеглась, медуница ласково дотронулась до ее носа своим лохматым хвостом. «Ты не одна, глупышка», — прошептала подруга. «Твое племя по-прежнему с тобой». «Я знаю», — — ответила Листвичка, стараясь не думать о Коде, которая сейчас бежала по лесу в свой далекий дом. Прежде чем закрыть глаза, она посмотрела на небо сквозь склоненные перья папоротников и молча поблагодарила звездное племя за тот чудесный дом, который оно когда-то подарило грозовому племени. Если бы только знать, что в конце долгого пути их будет ждать такой же покой. Листочку разбудил дождь. Холодные брызги насквозь промочили ее шерсть, и она торопливо тряхнулась. Занимался серый рассвет. «Бррр, какая гадость!» — пожаловалась медуница, вскакивая с земли. «Нечего сказать. Отличный денек для начала путешествия!» Листочка отметила про себя, что медунице даже в голову не приходит, что Огнезвезд может отложить выступление из-за дождя. Видимо, страдавшиеся коты уже окончательно смирились с мыслью об уходе и не желают больше ни дня оставаться в разрушенном лесу. Кошки выбрались из своего раскисшего от воды гнезда и побежали к подножию нагретых камней, где уже начали собираться остальные коты. Рыжинка деловито вылизывала какого-то оруженосца из своего племени, то и дело останавливаясь, чтобы стряхнуть капли дождя с ушей. «Интересно, а что чувствует Рыжинка, снова очутившись в грозовом племени?» — шепнула медуница, наклоняясь к самому уху подруги. «Наверное, ей немного не по себе», — прошептала в ответ Листвичка. «Земля скоро совсем раскиснет», — послышался из толпы грозовых воинов взволнованный голос Уголька. Остальные коты словно по команде повернулись к ежевике. Шерсть у всех стояла дыбом. Но не только дождь был этому причиной. Всем было немного не по себе. Всех тревожило предстоящее путешествие. «Раскиснет, значит, раскиснет», — оборвал его Огнезвезд. «Дождемся речное племя и выступаем. Слышите, как рычат чудища?» Листочка насторожила уши и даже сквозь дробный шелест дождя расслышала рев чудищ, ползающих среди уцелевшего леса. Никогда они раньше не подходили так близко к нагретым камням. И Листочка помертвела от одной мысли о том, что они могут в любой момент пойти на штурм их последнего приюта. «Пусть все воины и оруженосцы отправляются на охоту», — распорядился Огнезвезд. «Нам нужно как следует подкрепиться перед походом. Всю свою добычу мы честно разделим с племенем теней. Племя теней само о себе позаботится, и без вас поохотимся», — тут же завопил Чернозвезд. Листочка заметила, как Огнезвезд крепко сжал челюсти. Через мгновение он овладел собой и сдержанно ответил: «Очень хорошо. В таком случае наши воины покажут вам, где лучше всего охотиться». «Сами разберемся», — не унимался Чернозвезд. Огнезвезд угрожающе оскалился, но промолчал. Вместо этого он повернулся к ежевике, который в нетерпении переминался с лапы на лапу, и попросил: «Организуй сразу два патруля, ежевика. Только помни, я запрещаю всем даже на три прыжка приближаться к двуногим». «Такое впечатление, будто он разговаривает с Крутобоком», — прошептала вездесущая кисточка на ухо Листвичке. «Никак не возьму в толк, почему бы нашему предводителю открыто не назначить ежевику своим глашатаем. Это намного упростило бы дело». «А что тут непонятного? Огнезвезд не хочет смириться со смертью Крутобока», — проворчал Дым, оборачиваясь к кошкам. Огнезвезд стряхнул воду с усов и поискал глазами пепелицу. «Приготовь укрепляющие травы», — распорядился он. «У тебя хватит на всех?» «Конечно», — довольно проурчала пепелица. «Я надеюсь, во время пути мне удастся пополнить свои запасы». Листвичка нахмурилась. «Какая же она целительница, если сама не вспомнила об этом? А что, если на новом месте не будут расти ни ноготки, ни камфора, ни лопух, ни другие целебные травы, которыми лесные целители испокон веку лечат своих соплеменников? Что же тогда с ними будет? От этих мыслей у Листвечки даже живот разболелся. Поэтому она поспешно отряхнулась и посеменила следом за пепелицей, чтобы отвлечься за сбором трав. Ежевика повел в лес первый отряд, а Кисточка возглавила вторую группу охотников. Чернозвезд молча проводил их глазами, а потом что-то тихо шепнул на ухо ржавнице. Глашатая выслушала его приказ и опрометью бросилась вниз по склону в сопровождении нескольких сильных сумрачных воинов. Пепелица неодобрительно покачала головой и процедила. «Что они хотят этим показать? Им же предлагали поохотиться вместе с нами. Они же не знают, где тут водится дичь, а где ее вовсе нет. Хоть до ночи проищи!» «Почему же Чернозвезд так себя ведет?» – удивленно спросила Листвечка. «Племя теней всегда было заносчивым», – буркнула Пепелица, вытаскивая свои запасы из трещины в скале. «А теперь, когда их выгнали из родного дома, гордость – это все, что у них осталось». «Но разве не разумнее объединиться в трудный момент?» – возразила Листвечка. «Нам предстоит долгий путь. Как же мы сможем пройти его, если не будем доверять друг другу?» «Не мы с тобой проложили границы между племенами», – вздохнула Пепелица. «Традиции – это единственное, на что мы можем опереться в борьбе с бедой». «Выходит, ты согласна с Чернозвездом?» – вытаращила глаза Листвечка. «Разумеется, нет. Просто я его понимаю», – грустно улыбнулась Пепелица. «Но и меня он тоже огорчает. Сегодня с утра я хотела осмотреть его раненых воинов. Так знаешь, что он мне заявил? Сказал, что племя теней и так слишком многим обязано грозовым котам. Поэтому он не собирается обременять себя лишними долгами. Ты представляешь? Ну и кому он делает хуже?» «Как он может говорить о каких-то долгах?» – возмутилась Листвечка. «Вчера все четыре лесных племени вместе противостояли двуногим, и все мы оказались бессильны перед врагом. Само звездное племя не смогло бы спасти лагерь сумрачных котов». «Я знаю», – вздохнула Пепелица. «Но не стоит преувеличивать нашу беспомощность. В наших силах найти для себя новое будущее. Так что давай-ка займемся травами путников. Все великие путешествия начинаются с первого шага, а наш с тобой шаг – собрать лекарства». Дождь зарядил сильнее. Поэтому кошки начали торопливо вытаскивать сухие травы, чтобы составить знаменитую укрепляющую смесь, которая поддерживает силы котов в долгой дороге. Рецепт этого старинного снадобья на протяжении бесчисленных лун в строжайшем секрете передавался от целителя к ученику. Но, пожалуй, никогда еще травы путников не были нужны лесным котам так, как сегодня. Когда снадобье было готово, Листвечка вспомнила, что до сих пор не сообщила отцу об уходе Коди. «Можно я отлучусь ненадолго?» – спросила она у Пепелицы. «Конечно, мы ведь уже закончили», – отозвалась целительница. «Схожу-ка я проведаю тростинку». И она посмотрела вниз по склону в сторону детской. Тростинка сидела на краю расселены и вылизывала березовика. Малыш выглядел вполне здоровым и бодрым. Он отчаянно брыкался, пытаясь улизнуть от жесткого материнского языка, который немилосердно царапал его нежные ушки. При виде березовика Листвечка вдруг почувствовала долгожданный прилив сил. «Этот малыш вырастет и станет оруженосцем. Он будет тренироваться и станет воином в новом лагере грозового племени». Эта мысль согрела ее среди дождя. Листвечка вскочила, быстро накрыла кучу целебной смеси листьями, чтобы та не промокла, и побежала на поиски отца. Огнезвезд стоял на самой вершине, и, не обращая внимания на дождь, задумчиво смотрел на верхушки деревьев, обступивших нагретые камни. Уши его стояли торчком, хвост крепко обвился вокруг лап. Он с такой жадностью вдыхал сырой воздух, словно никак не мог надышаться перед уходом. Услышав робкие шаги листвечки, Огнезвезд обернулся. «В чем дело?» «Я забыла тебе сказать, что Коди вчера ночью ушла к своим двуногим». Огнезвезд молча кивнул. «А мне уже стало казаться, что она останется с нами», — жалобно призналась листвечка. «Сейчас не самое удачное время принимать в племя чужаков», — насторожился Огнезвезд. «Но Коди хорошая. Вспомни, как она выхаживала Березовика». «Этого мало для того, чтобы остаться в племени», — отрезал Огнезвезд. «Все это время я наблюдал за ней. Она прожила у нас несколько дней, но так ни разу и не осмелилась выйти в лес. Она сбежала отсюда, потому что страх перед тяготами вольной жизни оказался сильнее желания остаться с нами. Мне ли не знать, что думают домашние коты о лесных воителях? Поверь, в окружении своих домочадцев ей будет гораздо лучше, чем здесь». Листочка не ожидала такого ответа. Возможно, отец вспомнил собственную жизнь у двуногих. Жаль, что Коди так и не сумела поговорить с ним о чумазике. Интересно, что отец сказал бы о своем бывшем приятеле? «Ты будешь скучать о Коди?» — неожиданно спросил Огнезвезд. «Очень», — призналась листочка. «Коди была очень хорошей подругой, но она знала, что мы должны уходить». Она задумчиво посмотрела на расстилавшийся внизу лес. «Я только сейчас поняла, сколько всего мы оставляем здесь». Глаза Огнезвезда погрустнели. «Да, я все время думаю о Крутобоке». Листочка не нашла слов, чтобы утешить отца. Она всей душой хотела бы верить в то, что серый глашатай жив. Но пока ничто не подтверждало эту возможность. «Я знаю, что мы должны уходить», — продолжал Огнезвезд. «Я хочу уйти не меньше любого из вас. Но я не могу смириться с мыслью, что больше никогда не увижу Крутобока». «Ты не должен с этим смиряться», — попыталась ободрить его листочка. «Коди пообещала расспросить своих знакомых и разузнать о Крутобоке. Если ей удастся увидеться с ним, она предупредит его о нашем уходе и скажет, где нас искать». Искорка надежды вспыхнула в зеленых глазах Огнезвезда. Вспыхнула и тут же угасла. «Разве можно спастись от двуногих?» — устало выдохнул он. «Наверное, он уже мертв». «Ты собираешься избрать нового глашатая?» — прямо спросила листочка. «Нет!» — в бешенстве крикнул Огнезвезд. Листочка отскочила от неожиданности и испуганно вжала голову в плечи. «В этом нет необходимости», — уже чуть спокойнее продолжал отец. «До тех пор, пока останется хоть малейшая надежда на то, что Крутобок жив, я не позволю никакому другому коту занять его место». Листочка открыла пасть, чтобы возразить, но тут снизу послышалось громкое, сполошенное мяуканье. Оказалось, что охотники грозового племени уже вернулись домой с добычей. Улов был небольшой, всего несколько мышей и птичек. Но все же этого было достаточно, чтобы выделить каждому по кусочку. Вскоре явились и охотники племени теней. Как и предсказывала пепелица, они приплелись ни с чем, уныло поджав хвосты. «Ты поделишься с племенем теней нашей добычей?» — спросила у отца листочка. «Чернозвезд оскорбится, если я предложу ему это». «Может быть, им повезет в дороге?» «Надеюсь, там нам всем повезет», — хмыкнул Огнезвезд. «Меньше, чем здесь, дичи нигде быть не может». Он снова жадно впился глазами в гущу леса, словно видел нечто, скрытое от взглядов остальных. Потом встряхнулся, сбрасывая оцепенение, и обернулся к дочери. «Иди, поешь. Сейчас здесь будет речное племя». «Хорошо». Листочка послушно сбежала вниз и сразу наткнулась на белочку с ежевикой, которые жадно поедали тощего зяблика. Оба вымокли до костей, и шерсть их потемнела от воды. «Хочешь кусочек?» – с полным ртом проурчала белочка. «Спасибо!» – радостно кивнула листочка. При виде еды в животе у нее громко заурчало, а пасть мгновенно наполнилась слюной. Белочка с ежевикой слегка потеснились, уступая ей место. «Ты не хочешь угостить свою сестру?» – спросила листочка у ежевики. «Бесполезно», – мотнул головой ежевика. «Только время зря тратить». Листочка даже опешила от такой непривычной резкости. Белочка заметила это и поспешила встать на сторону ежевики. «Мы встретили рыжинку, когда охотились, и ежевика предложил ей пойти вместе с нами. Она отказалась, заявила, что она сумрачная кошка, и ее племя никогда не охотится вместе с чужаками». «С каких это пор я стал ей чужаком?» – возмущенно фыркнул ежевика. «Можно подумать, она забыла, что родилась в грозовом племени. Или не помнит, как мы вместе шли к месту, где тонет солнце, и делились каждым куском пойманной дичи». «Наверное, ей самой сейчас непросто», – попыталась защитить рыжинку листочка. «Она снова оказалась в грозовом племени, и ей кажется, что соплеменники поглядывают на нее с недоверием. Вот она и старается доказать им свою преданность». «Ты умница!» – просияла Белочка. «Моя сестра совершенно права, ежевика. Вот видишь, рыжинка вовсе не хотела тебя обидеть. Ты сам недавно сказал мне, что для тебя преданность своему племени всегда будет важнее родственных уз. Твоя сестра пытается то же самое, и тебе придется с этим считаться». «Хорошо, если так», – проворчал ежевика. «Просто мне хотелось бы снова поохотиться с ней, как недавно». Он сказал это так печально, что листочка невольно почувствовала жалость ко всем котам, разлученным со своими родственниками. Все-таки хорошо, что какие бы перемены ни сулила им судьба, они с Белочкой навсегда останутся в одном племени. «Листочка!» – позвала ее сверху пепелица. «Иди помоги мне!» Листочка вскочила и вихрем понеслась вверх по склону. «Отнеси-ка вот эти травы королевам и старейшинам». «А как же березовик?» «Ему дашь половину взрослой порции, понятно? Смотри, не перепутай». «А с племенем теней мы тоже поделимся?» — спросила листочка, настороженно покосившись на чернозвезда. «Вообще-то у нас останется немного в запасе», — заговорщически сверкнула глазами пепелица. «Вот что мы с тобой сделаем, моя дорогая. Мы предложим остатки перышку и скажем, что нам это все равно не нужно. Возьмут, так возьмут, а упрашивать мы не станем». Листочка уже в который раз подумала о том, что доброта пепелицы ничуть не уступает ее мудрости. Только она могла так предложить свою помощь, чтобы гордый чернозвезд мог ее принять, не теряя своего достоинства. Листочка проворно подобрала свертки с травами и понесла их в детскую. Тростинка с благодарностью и без возражений съела свою порцию горькой смеси. Зато с березовиком пришлось повозиться. «Твоя трава воняет падалью!» – заныл он. «Ты никогда не ел падали, так что не говори глупостей!» – отдернула его тростинка. «Просто возьми в рот и проглоти!» Березовик, смешно морщась, с отвращением проглотил смесь, и листочка, весело урча, побежала к старейшинам, сидевшим под каменным карнизом. Когда она устало положила травы на камень, Белоснежка отрицательно покачала головой. «Не трать на нас свои запасы!» – тихо сказала она. «Мы не пойдем вместе с вами!» Листочка растерянно захлопала глазами. «Не пойдете?» «Как это? Почему?» Из-за камня выглянул Огнезвезд и, увидев растерянную мордочку дочери, поспешно бросился к ней. «В чем дело?» «Белоснежка говорит, что старейшины не идут вместе с нами». «Мы слишком старые для походов», — проскрипела горностайка. «Только задерживать вас будем». «А что вам такая обуза?» Долгохвост с горечью махнул своим длинным хвостом. «От меня какой прок? Я ведь даже не вижу, куда идти». «Племя будет твоими глазами», — мягко заверил его Огнезвезд и посмотрел на старух. «Грозовое племя не оставит своих старейшин. Это невозможно». «Да знаем мы, что вы нас не бросите», — не унималась Белоснежка. «Но мы с горностайкой уже старые для перемен. Позволь нам умереть здесь, под серебряным поясом, и прямиком отправиться в звездное племя. К чему нам сдались ваши новые земли?» Листочка испуганно поежилась. «Почему старухи так уверены в том, что звездное племя останется здесь и не будет сопровождать котов в походе?» «Я не могу заставить вас идти с нами, Белоснежка», — устало проговорил Огнезвезд. «Я вижу, как слабы ваши лапы, и знаю, что звездное племя уже давно разговаривает с вами. Но тебя, Долгохвост, я не могу здесь оставить», — продолжал Огнезвезд. Долгохвост хотел что-то возразить, но предводитель взмахом хвоста заставил его замолчать. «Вчера ты первым услышал приближение воинов ветра. Ты потерял зрение, но твой нюх и твой слух по-прежнему остаются лучшими во всем племени. Ты нужен нам, Долгохвост. Прошу тебя, пойдем вместе с нами». Долгохвост закрыл свои слепшие глаза и судорожно вздохнул. Потом повернулся к Огнезвезду и устремил невидящий взор куда-то сквозь него. «Спасибо тебе», — выдавил он из себя. «Я пойду с тобой, предводитель». В этот момент из леса выскочил запыхавшийся ураган и помчался вверх по склону. «Огнезвезд! Речное племя не может пойти вместе с вами!» Огнезвезд встревоженно насторожил уши. «Почему? Что случилось?» «Почкун умирает! Мы не можем бросить его!» Прежде чем кто-нибудь успел сказать хоть слово, Белоснежка выскочила вперед и громко объявила: «Мы с горностайкой останемся с ним!» «Вот это дело!» — поддержала ее горностайка. «Присмотрим за стариком и проводим его в звездное племя!» Ураган в недоумении вытаращил свои желтые глазищи. «Но вы же не из нашего племени!» «А это теперь не важно, ясно тебе?» — оборвала его Белоснежка. «Мы все равно решили остаться. Раз так, значит, можем и с Почкуном посидеть. Лагерь речного племени гораздо безопаснее этих скал», — робко заметила Листвичка. «Если вы будете прятаться в камышах, двуногие вас не заметят». «Верно», — серьезно посмотрел на нее Огнезвезд. «Давайте отведем Белоснежку с горностайкой в речное племя. И если пятнистая звезда согласится, мы оставим их с Почкуном и двинемся в поход». «Что там еще за переполох?» — сварливо крикнул снизу Чернозвезд. «Почкун умирает», — ответил Огнезвезд. «Мы сначала зайдем в речное племя, а потом двинемся на территорию племени Ветра». Чернозвезд недоверчиво скривил губы и процедил: «Поступайте, как знаете. Мы будем ждать вас на краю леса». И тут за спиной предводителя раздался скрипучий старческий голос. И Листочка сразу узнала Макроуса, целителя племени теней. «Я хотел бы попрощаться с Почкуном», — негромко заявил он. «Я с детства помню его. Он знал меня еще неопытным учеником». Чернозвезд повернулся к своему целителю, и Листвичка впервые увидела искреннее уважение в глазах этого надменного кота. «Разумеется, Макровоз», — склонил голову предводитель. «Иди вместе с грозовыми котами. Встретимся на опушке леса». Огнезвезд скользнул взглядом по скалам. «Все получили травы путников!» — зычно крикнул он. «Все!» — доложила пепелица. «Знаешь, у нас даже осталось немного. Может быть, племени теней пригодится? Бросать травы жалко, а тащить с собой что-то не хочется», — небрежно пояснила она. Листочка посмотрела на перышко, который радостно взмахнул хвостом и вскочил со своего места. «Можно мы возьмем эти травы, чернозвезд?» — с надеждой в голосе спросил он. «Зачем же зря добру пропадать?» — ворчливо отозвался чернозвезд. И перышко принялся торопливо подбирать оставшиеся свертки. Тем временем предводитель племени теней заметил в толпе долгохвоста и задумчиво прищурил глаза. Листочка вся напряглась, ожидая, что чернозвезд не удержится от какого-нибудь язвительного замечания. Но, к ее удивлению, предводитель повел ушами и сварливо предложил. «Слепой воин может пойти вместе с нами на опушку леса. Зачем ему ходить с вами через реку и обратно? Мои воины помогут ему в пути». Огнезвезд с благодарностью посмотрел на сумрачного предводителя. «Спасибо тебе, чернозвезд!» — искренне поблагодарил он и легонько тронул долгохвоста кончиком своего рыжего хвоста. «Ты согласен?» Долгохвост молча кивнул и стал спускаться по камням к ожидающим внизу сумрачным воинам. «Все готовы!» — снова окликнул своих котов огнезвезд. Коты дружно загалдели, и огнезвезд повел их вниз, по берегу. Когда они спустились к воде, изумленный вздох пронесся по цепи путников. Несмотря на проливные дожди последних дней, река совсем обмелела и стала не шире ручейка. «Пепелица, листочка, за мной!» — скомандовал огнезвезд, первым ступая на мелководье. Макроус и горностайка с Белоснежкой следом за ураганом направились к каменной гряде. «Остальные пусть ждут нас на берегу», — распорядился огнезвезд и кивнул ежевике, молчаливо возлагая на него руководство племенем на время своего отсутствия. Заросли камыша, которые испокон века зеленой стеной окружали лагерь речного племени, теперь побурели и высохли. Следом за отцом листочка вступила на поляну и невольно вздрогнула, когда речные коты с озлобленным недоумением уставились на незваных гостей. Пятнистая звезда стояла у входа на поляну целителей. При виде грозовых котов глаза ее сверкнули недобрым огнем. «Что вы здесь делаете? Ураган передал вам мое сообщение?» «Я все передал, пятнистая звезда», — вышел из толпы ураган. «Но огнезвезд пришел поговорить с тобой. Белоснежка с горностайкой отказываются покидать лес», — пояснил огнезвезд. «Они предложили позаботиться о почкуне». Пятнистая звезда с уважением поклонилась старухам. «Спасибо вам», — вздохнула она. «Но в этом больше нет необходимости. Почкун уже двумя лапами в звездном племени». При этих словах Макроус сорвался с места и со всех лап бросился на поляну. Пепелица поспешно заковыляла за ним следом, но у входа остановилась и вопросительно покосилась на предводительницу речного племени. Пятнистая звезда молча кивнула, разрешая им пройти к умирающему. На поляне целителей их встретила Мотылинка. Глаза ее были полны печали. «Теперь ему уже никто не в силах помочь», — грустно сказала она пепелице. «Он больше не страдает. Я сделала все, чтобы он не мучился». Почкун лежал в самом центре полянки. Капли дождя, стекая с голых ветвей, падали на его всклокоченный бок. Но он не делал никаких попыток перевернуться на более сухое место. Тень старейшая кошка речного племени, сидела рядом и с грустью смотрела на умирающего. Макроус приблизился и осторожно коснулся носом носа старого целителя. «Доброй тебе дороги в звездное племя, старый друг. Мы позаботимся о твоих соплеменниках». Пепелица молча наклонилась и прижалась щекой к мокрой шерсти старика. Листочка опустилась рядом, чтобы зарыться носом в мех уходящего целителя. И невольно вздрогнула, почуяв отчетливый запах смерти. Она заставила себя сдержаться и покорно закрыла глаза. «По крайней мере, ты уходишь, зная, что звездное племя ждет тебя», — подумала она про себя. Дрожь пробежала по неподвижному телу Почкуна. Он прерывисто втянул в себя воздух, бока его приподнялись и навсегда пали. Дух старого целителя отлетел в племя предков-воителей. «Теперь он в звездном племени», — тихо произнесла Мотылинка и нежным прикосновением языка закрыла погасшие глаза старика. Листочка тупо смотрела на безжизненную груду мокрого меха. Этому коту уже никогда не суждено увидеть новый дом, на поиски которого отправляется его племя. Скольким котам суждено разделить его судьбу за время пути? Читала Анна Стрелец, 2019 год. А сейчас время игры. Сегодня это анаграмма. Для тех, кто не знает, что такое анаграмма. Это слово, в котором перепутаны все буквы. И задание состоит в том, чтобы эти буквы поставить в правильном порядке. И тогда вы получите искомое слово. То, что здесь зашифровано, есть в изобилии на территории племени Ветра. Надеюсь, вы уже догадались, что это. Пишите мне в комментариях ваши варианты ответов. Буду очень ждать. Напоминаю, что эта игра проходит в видеоформате на моем YouTube-канале. Для ребят, которые слушают меня на других ресурсах, найдите мой канал на YouTube. Он называется «Готовим вкусняшки». Для этого в поиске YouTube введите фразу «Готовим вкусняшки, коты-воители». И вы найдете одно из моих видео по озвучке котов-воителей, и там уже перейдете на сам канал. Видео, в котором размещается эта игра, называется «Коты-воители. Рассвет. Главы 15-16». Напоминаю, что в следующий вторник выйдет новая серия манги «Звезда Цапы Саша» на канале «Коты-воители». В четверг на этом же канале будет новая игра «Картинки». А по средам и субботам на канале «Готовим вкусняшки» новая серия озвучки основных циклов «Коты-воители». Ребята, у меня новинки выходят практически каждый день, поэтому подпишитесь на мои каналы, обязательно с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще так много интересного!